Глава 21. В общем, эта история получила следующее развитие. Мой клан поредел на треть состава. Кротов оказалось действительно много, причем как среди игроков, так и среди NPS, что само по себе нонсенс. Нашли кучу статей, куда списывали бюджет клана. Прикинь, они покупали мои же ресурсы на мои деньги, из-за чего отмывали просто титанический пласт бюджета себе в карман. Деньги-то удалось вернуть. Ну, не все, конечно, но достаточно, чтобы поднять бюджет до приемлемого минимума. Кстати, на тему «вернуть деньги» я и тебя обрадовать готова. После нашего последнего разговора мы нашли ту гниду, что сливала твой проект. Этим занялся лично док, понравился ты ему чем-то, вот он и занялся разработкой этого направления лично, точнее, возглавил его. Он с командой полностью вычистил кротов, закрыл их в казематах и ведет допросы. На данном этапе, как он считает, смог выявить около 98% кадров организации, за всеми маломальски важными членами группировки ведется слежка, внедряются наши агенты для помощи изнутри. У меня, кстати, от него тебе приглашение поучаствовать в штурме. Говорит, что это будет весело и обещает, что по итогам операции убыток перекроется 10-кратно. Что скажешь на такое предложение? Согласен. Главное, чтобы он заранее сообщил место и время, чтобы я не оказался занят делами, которые нельзя отложить и перенести. На данный момент у меня забит завтрашний день, но до вечера, думаю, освобожусь. Пусть напишет, я его из ЧС достану. «А зачем ты его туда засунул?» «У меня все по умолчанию в черном списке после того, как получил королевский титул. Мне тогда личку так заспамили за пару часов, что мне 3 дня разгребать пришлось эти письма. И то не все разобрал. Хотя, наверное, стоит все-таки сесть и закончить это дело, а то не почтовый ящик, а мусорный бак». «О, я и забыла о твоем статусе, все по рейтингу клана сужу». «Во, пошли предубеждения». «Предубеждение — это если бы я из-за рейтинга клана не общалась с тобой, а я ценю в тебе человека, а не статус». «Прости и спасибо». «Да ладно, вот тебе реальный повод сказать спасибо, твоя кираса». «Спасибо». «Даже не будет сарказма о том, что мы и без спасибо должны вернуть твою собственность?» «Нет, я за прошедшее время подумал, что стоит попробовать без этого облика морали. Порой стоит просто побыть человеком. У нас с тобой были разногласия, но предательства и подлости с твоей стороны я не видел. Так что извини за то, что поставил себя в некую позу». «Да ладно, я же все понимаю, сама являюсь лицом официальным». «Ладно, Мираж, с тобой хорошо, но надо и дела делать. Да и тебе готовиться надо, раз на разведку пошел. Значит, бой предстоит непростой. Удачи, пиши, если что». Веста улыбнулась, обняла меня и, помахав на прощание ручкой, скрылась в телепорте. Мне же осталось только собраться с мыслями и переключиться на планирование. На создание ловушек и расстановку их по траектории основного следования у меня ушел весь оставшийся день. Затем проанализировал заготовленный путь и добавил несколько ловушек на возможных путях отступления противника. Мало ли, какую пакость и маневры те придумают. А мне это выйдет боком. Ведь уповать на одну лишь разницу в уровнях явно не стоит. Это действо затянулось еще на 4 часа, так что выбирался я из леса ближе к полуночи с единственным желанием — отдохнуть перед тяжелым днем. На место боя я прибыл за 2 часа до часа икс. Во-первых, надо проверить ловушки, а во-вторых, стоит посмотреть на приготовление противника. Мало ли, какую пакость придумают маги. Им это по долгу службы и призвания положено. И ведь не зря прилетел. Часть из ловушек демаскировали звери, кого-то прибило, какие-то просто сломали. На восстановление ловушек ушло минут 40, благо большинство надо было просто заново зарядить и замаскировать. Еще 30 минут ожидания, и посреди деревеньки появилась бригада по моему уничтожению. Что удивительно, но относительно известны мне были маги, так как именно эту форму носили в Ролина. А вот воинами оказались игроки, да не простые, а из топовых кланов. Прошло еще немного времени, поселок вновь осветился вспышками порталов, и делегация дополнилась новыми действующими лицами. На площади появились архимаг пространства Силар из города Ролина и рунный архимаг Гордор Рыжебородый города Ролина. Рядом с ними стояли тройками предводители топовых кланов с сопровождением, среди которых оказалась и Веста. Веста проморгалась, огляделась по сторонам и мгновенно погрузилась в себя, после чего мне на почту посыпались короткие сообщения. «Стой, не думай ничего, я знаю, как это выглядит. Сейчас объясню». Затем настала пауза и появилось более длинное и осмысленное сообщение. «В общем, вчера вечером поступил заказ, очень хороший заказ для топовых кланов. Заказчику нужны были бойцы 250 уровня. В награду скидка на пару порталов в 10%, и это аванс при условии, что просто согласимся выделить бойцов, причем в контракте всех топов прописано, что с союзниками бои не ведутся. И если заказчик не озвучил противника, а тот оказался союзником, то аванс не возвращается. Там есть еще и основная часть награды, но мы на нее не претендуем, просто предоставим доказательство, что у нас с тобой договор. Я бы сказала раньше, но тот же договор запрещает распространять информацию на сторону до момента сбора». «Ок, принял, претензий не имею». Отписавшись Весте, после чего-то облегченно выдохнула, подошел ближе, дабы послушать, о чем вообще говорят между собой предводители. Важных тем никто не затрагивал, так что всю болтовню пропускал мимо ушей. Интересное началось в тот момент, когда все устали ждать и стали допытываться у Силара. Когда же, наконец, начнется поход? Тот сначала отвечал спокойно, мол, по моему прибытию, но когда с этим вопросом стали подходить по второму кругу, заорал. «Да откуда я знаю, где эта мразь? Может, и вовсе испугался и не пришел. Подождем еще 5 минут, и если этот хрен не объявится, то...» Узнать, что будет, у меня не получилось, так как именно в этот момент я встал напротив него и скинул инвиз. Странно, но мое лицо в 10 сантиметрах от его лица выветрило всю уверенность. «Так чего там будет дальше?» Мой голос был спокоен, можно даже сказать ироничен, но маг почему-то не разделял эти чувства. «Да ничего, ты же здесь». «А где мне еще быть? Я же слово дал. Вот только не помню, чтобы мы договаривались, что мне надо явиться на место сбора». «А зачем тогда пришел?» «Да ты так орал, что тебе нужен для начала именно я, что я счел необходимым подойти. Кстати, раз уж я тут, то давай заключим сделку по всем правилам». «Да без проблем». Я достал бланк и коротко написал условия договора. «Мираж обязуется провести наглядный бой против 20 противников 250 уровня, среди которых 10 магов и 10 воинов. В случае победы Миража — архимаг пространства Силар из города Ролина и рунный архимаг Гордор Рыжебородый города Ролина предоставят Миражу скидку 70% на парный рунный телепорт, общая стоимость которого 6 миллионов золотых. По 3 миллиона за штуку». Подписавшись, я протянул договор и перо архимагам. Те прочитали, скривились на цифре в 70% и подписали, после чего мы пожали друг другу руки. Маги уже спокойно выдохнули и собирались дать отмашку к старту, но я не отпустил их рук и положил на весы своего благополучия еще один кирпичик. Я прошу администрацию проконтролировать исполнение этого договора во всех деталях. 10 000 золотых улетело, а перед нами появился админ в ангельском обличии. Прочитав договор, он хмыкнул, создал 2 копии для меня и магов и, заверив, что проконтролирует исполнение договора, исчез. Маги похлопали глазами еще с минуту, после чего не то гневно, не то в растерянности задали вопрос. «Ну и зачем ты позвал посланника богов?» «Чтобы все было честно, или вас что-то не устраивает?» «Устраивает! Начинаем!» Последнюю фразу мне чуть ли не прошипели в лицо, на что я лишь улыбнулся, уверившись, что меня хотели кинуть с моей скидкой. Однако, судя по хитрым мордам, меня ожидал сюрприз не только в конце этой эпопеи, но и в процессе. Для начала, после урегулирования вопроса по документации, мы подошли к собравшимся воинам и главам клана. Я, в принципе, мог бы уже уйти в лес, но мне было интересно понаблюдать за происходящим. Да и первая фаза предполагаемого боя у меня не так далеко начнется. Когда все окружили нас и затихли, начал говорить обычно немногословный гном. «Знакомьтесь, Мираж. Именно за ним у вас будет охота. Задача — убить. О всех бонусах и оплате за ваше участие мы договорились ранее. Есть что сказать?» Забавно было наблюдать за лицами топов при моем представлении. Как ни крути, но там сидят сильные аналитики, и силы топовых бойцов они знают. К тому же здесь присутствовали и те, что наблюдали мою дуэль и знают, к какому клану я принадлежу. На последнем же вопросе к нам подошла Веста и продемонстрировала наш договор, из-за чего и лица архимагов помрачнели, видимо, они рассчитывали на ее воинов, однако против контракта не пошли и неохотно кивнули, после чего в рядах охотников произошла небольшая рокировка, после чего внешне серьезная Веста прислала мне в чат подмигивающий смайлик. Хмурые лидеры проводили меня взглядами, но, к моему удивлению, ничего не сказали, собрали лишь воинов и стали инструктировать, благо время до начала было. Само испытание началось ровно в 10 часов утра. Мне дали форы в 5 минут, сами же они выстроились в формацию обычной экспедиции и стали ждать. Я, сымитировав бег к лесу, по пути ушел в инвиз и вернулся по небольшой параболе назад, встав совсем рядом с ожидающими противниками. Протикал таймер, и отряд неспешно двинулся к лесу, остальные же заняли выжидательную позицию. За столом, который по прибытию в Удомский лес им быстро соорудили и разложили всевозможных яств. Я на это не рассчитывал, но так даже лучше, будем пакостить им по всем фронтам. Стоило только всем рассесться, как отправил вести, набранное заранее «прости», и снес голову магу, шедшему как раз передо мной. Не дожидаясь, пока отряд среагирует возвратным ударом, снес голову следующему, после чего прыжок и вновь удары, на этот раз располовинившие тушки, одетых в тряпки противников. Еще один замах, и слетает последняя за этот заход голова, которая отправляется прямиком архимагом на стол. Мог бы, конечно, вместо пяти забрать шестерых, но не было бы такого яркого, играющего рубинами на солнце полета с прекрасным приземлением в миску салата. К тому моменту, когда убил пятого, успели среагировать воины, чуть не проткнув насквозь разными видами железяк, так что пришлось телепортироваться и давать драпу в лес. Думаю, что не будь элемента неожиданности, а они вряд ли ожидали атаку ранее, чем дойдут до леса, они бы среагировали раньше, как ни крути, но это бойцы топ-кланов, а туда крабов не берут. Надо быть осторожным. Следующее столкновение произошло уже в лесу. До отката таймера телепорта я не рискнул к ним подходить, стараясь треском сучьев корректировать их направление в сторону ловушек. Первой на их пути оказалась сеть, которая должна была вздернуть часть отряда ввысь и в сторону, после чего в нее с двух сторон должны полететь стрелы из самострелов и нашпиговать их, как ежиков. Но ребята среагировали быстро, распороли сеть и вывалились всей гурьбой вниз. Лишь один из них понес ущерб, вывихнул ногу при неудачном падении, что исцелили маги за несколько секунд. После этого инцидента у них появился охотник. Он тщательно осматривал местность и деактивировал ловушки до срабатывания, что было явно не по плану. Не желая, чтобы подобное продолжалось, но не имея телепорта, подходить к ним не стал, нашел среди склянок яд Василиска и, намазав им пару стрел, выпустил в охотника. Стрелы его не ваншотнули, но ловушки тот искать перестал, скрючившись от боли и извергая пену изо рта, ему было не до осторожности, а так как второго охотника у них не было, было решено разбить лагерь, что мне было только на руку. Маги старались лечить бедолагу до фулл ХП, проводили очищение от яда, что-то творили еще. Я уже не смог разобрать, что, но все было тщетно. Яд Василиска можно было излечить только водой из купелей, которой, естественно, ни у кого не было, так как доступ к данжу был только у валькирий. Вообще удивительными оказались свойства яда. Если у босса он практически не доставлял неудобств пораженным, если, конечно, не считать постоянного обливания водой, то вот в выведенном виде он вызывал судороги, пену изо рта, но отнимал гораздо медленнее здоровье и лечился обычным глотком той самой жидкости. Пока они стояли лагерем, предполагалось, что я нападу как минимум для того, чтобы убить охотника. Возможно, так и сделал бы, но понимание, что и соперники не дураки, и понимают это, поменял планы. Так что сидел недалеко от них, на ветке дерева, и просто наблюдал за терзаниями бедолаг, вглядывающихся в лес. Попутно еще и на сообщение от Весты ответил, что висели там с самого выхода из поселка. «Ну и зачем оно тебе надо? Весь аппетит испортил». Я же извинился, причем заранее. Аппетит от этого не вернулся, так что колись, зачем вообще портишь отношения с одними из самых сильных и влиятельных магов? У нас конфликт интересов. Мне на днях в рожу плюнули, я не сдержался и прибил придурка. А он, оказывается, из этой самой академии. Вот с тех пор и собаку друг другу подкладываем. Они ищут способы поставить меня на место, я им в ответ гажу. Ну а конкретно это голова. Но ведь несправедливо, что кто-то по лесам скачет в поту и крови, а они сидят и пируют, отправив ребят на смерть. Пусть хоть понюхают, как пахнет кровь. Кстати, забавно, но это первый случай в моей жизни, где мне сделали скидку не из-за расположения, а наоборот, стараясь унизить. Любишь ты в истории влезать, а не боишься, что они тебя пошлют просто? «Если сразу не послали, значит, не пошлют. Они деньги очень любят, во всяком случае, мне так видится эта ситуация. Ну а теперь так и вовсе админы заверили договор. Так что бояться мне нечего». «Ясно все с тобой. Ладно, ты развлекайся, а я полетела по делам. Клан внимания просит. Жди письмо от Дока. Пока». «Да жду я, жду. Пока». После окончания диалога с девушкой прошло около 2 часов, когда воины поняли, что ничего не изменится, не собрались и, уложив на носилки раненого, не отправились дальше. Можно бы было их всех перестрелять из лука, благо яда у меня достаточно, после чего подойти и брать их тепленькими, но хотелось проверить в деле ловушки, что приготовил для них, да и опыт ведения боя в партизанском стиле отработать будет не лишним, так что терпение, терпение и еще раз терпение. Следующей ловушкой, на которую они наткнулись, оказалась маленькая леска, при обрыве которой сработал конструкт из арбалетов, что нашинковали отряд со всех сторон. Существенного урона воинам это не принесло, но вот мага, что удачно оказался на траектории десятка болтов, убило. Так что осталось у меня 13,5 соперников. После этой смерти они попробовали вновь использовать охотника, положив того на живот и приподняв голову с помощью валика из плаща, но результата это не дало. Мало того, что бедолага чуть не захлебнулся пеной в процессе очередного спазма, так в процессе заботы о нем они не заметили простейшую из возможных ловушек — грабли, на древко которых были закреплены гвозди, смазанные ядом, что хоть и не был ядом Василиска, но был достаточно сильнодействующим, чтобы составить проблем. Гвоздями в лицо получил один из воинов, что нес носилки. Он чудом не улетел на респ, оставшись с 15% ХП. Когда, наконец, сработало очередное очищение, спасшее от яда, а затем великое восстановление, вернувшее его в дееспособный вид. После подобной оплошности они стали еще более осторожнее, выпустили разведчика, что хоть и не был охотником, но сумел найти на пути еще несколько видоизмененных сельскохозяйственных инструментов, которые с маниакальной улыбкой собирал себе в инвентарь пострадавший. На вопрос же коллег о том, зачем они ему, он ответил, что нужны они ему для некоего молодого человека, которому эти грабли он засунет в жопу. Да так, что он этими шипами гланды почешет. При этом говорил он это с такой радушной улыбкой, что мне даже страшно стало, что, однако, не помешало мне перерубить канат очередной ловушки. Сосредоточенные на том, чтобы не наступить на какую-нибудь гадость, они слишком поздно заметили вырвавшуюся из крон горизонтально расположенную решетку с прикрепленными к ней заточенными кольями. Чтобы эта штука стала действительно грозным оружием, мне пришлось изрядно потрудиться и натаскать камней на нее, утяжеляя и делая эффект от попадания более разрушительным, что сработало просто на славу. «Свалившаяся с неба крокодилья пасть!» Пришпилила к земле одного из несущих носилки, прихлопнув того насмерть. Захватила она с собой и бедолагу охотника, что, кажется, был только рад отмучиться. Это ударило по морали воинов, которых осталось 8, с ними грустили и оставшиеся 4 мага. Так что общим решением они вновь разбили лагерь, решив отдохнуть и провести совещание о том, как выманить меня и прибить гада этакого, что было елеем для моих ушей. Ведь у меня для них было еще несколько сюрпризов, приготовленных с особой тщательностью.